свете всех нежнее. Кто на свете мягче всех? От кого в душе становится теплее и повсюду звонкий смех? Если вдруг ребята спросят, есть ли у тебя друзья? Кто тебя на свете никогда не бросит? Вот что им просит мама за собой игрушки убирать. Уберу потом, я ей твержу прямо, как без них я буду спать. Мягкие игрушки, волки, зайцы, мишки, есть они у всех, и точно знаю я. Дружат с ними все девчонки и мальчишки. Мягкие игрушки лучшие друзья. Мои игрушки сразу оживают, злобные кусачки становятся они, им совсем не тело до моей любви.